Я тоже выезжаю в завтрашний день. Поторопитесь. Не то без меня беда будет. Сказавши это, старик вышел. Чичиков задумался. Значение жизни опять показалось немаловажным. «Мурасов прав», — сказал он. «Пора на другую дорогу». Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, другой тюфяк, белье. Селифан и Петрушка обрадовались, как бог знает чему, освобождению барина. «Ну, любезные», — сказал Чичиков, обратившись милостиво, — «нужно укладываться, доехать». «Покатим, Павел Иванович», — сказал Селифан. «Дорога, должно быть, установилась, снегу выпало довольно. Пора уж, право, выбираться из города. Надоел он так, что и глядеть на него не хотел бы. Ступай к каретнику, чтобы поставил коляску на полоски», — сказал Чичиков, а сам пошел в город, но никому не хотел заходить, отдавать прощальных визитов. После всего этого события было и неловко, тем более, что о нем множество ходило в городе самых неблагоприятных историй. Он избегал всяких встреч и зашел потихонечку только к тому купцу, у которого купил сукно наваринского пламени с дымом. Взял вновь 4 аршина на фрак и на штаны и отправился сам к тому же портному. За двойную цену мастер решился усилить рвение и засадил всю ночь работать при свечах портное народонаселение иглами, утюгами и зубами, и фрак на другой день был готов, хотя и немножко поздно. Лошади все были запряжены. Чичиков, однако ж, фрак примерил. Он был хорош, точь в точь, как прежний. Но, увы, он заметил, что в голове уже белело что-то гладкое, и примолвил грустно: «И зачем было предаваться так сильно сокрушению? А рвать волос не следовало бы и подавно». Расплатившись с портным, он выехал, наконец, из города в каком-то странном положении. Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строением, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое. А новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определенный план, и работники остались в недоумении. Часом прежде его отправился старик Муразов в рогожиной кибитке вместе с Потапычем, а часом после отъезда Чичикова пошло приказание, что князь по случаю отъезда в Петербург желает видеть всех чиновников до едино. В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника. Правители канцелярий и дел, советники, асессоры, кислоедов, красноносов, самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие, Все не без волнения и беспокойства ожидали выхода генерал-губернатора. Князь вышел не мрачный, не ясный. Взор его был тверд так же, как и шаг. Все чиновное собрание поклонилось, многие в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал. Уезжая в Петербург,